Глава 22. «Ну-с, прикинем», — задумался я, — «сейчас смещением я могу переместиться на расстояние около 900 метров. Это если брать максимальную дистанцию, конечно. Затраты маны на преодоление такого расстояния составят около 30 единиц. Это одна единица маны за 30 метров, а всего ее 1000 с небольшим. Выходит, что можно достаточно быстро отмахать 30 километров. Да примерно столько и есть, но надо будет еще пролететь окрестности, ибо нет понимания, куда и на какое расстояние они уехали. Так что если задействовать второй поток сознания при перемещении, чтобы он определял место следующего скачка, то... Нет, даже не представляю, какая будет скорость передвижения. В теории чуть ли не мгновенная, учитывая зелье маны, но черт его знает. Но главная проблема не в этом. Главная проблема в количестве информации, которую должен обработать мозг. Я и так при перемещении уже ограничиваю радиус кругового обзора примерно до 200 метров, чтобы мозг не расплавился, анализируя каждые 10-20 секунд такую площадь. А уж если это будет несколько раз в секунду... «Илья Владимирович, у нас тут еще одна проблема», — отвлекла меня Дана, которая во время моих размышлений опять связалась с убежищем рассказать про еду и узнать обстановку. «С нами связались несколько группировок, в основном, правда, не самые большие, но есть и одна достаточно серьезная. Говорят, вы нас на убой поведете вместо эвакуации и требуют выдать вас, или они сами придут. Синицына по рации говорит, что некоторые девчонки уже истерят. Большинство, правда, так в вас верят, что сами готовы прийти к ним и Кузькину мать там всем устроить, но ситуация довольно напряженная. Вас нет, я и Галина ушли. Что делать, они не понимают. Нужно что-то начинать предпринимать и как можно быстрее. Но, во-первых, нужно поставить себе галочку напротив того варианта, что это мои добрые друзья из Москвы, ну то есть из Нового Берлина кашу заварили». Кивнул я, закончив с расчетами и доставая блокнот с карандашом. «Слишком быстро и наигранно для наших. Дело им есть, куда я вас поведу, тоже мне юмористы, бляха-муха. Сидят там сами в полной жопе, без еды и закона, а о вас беспокоятся. Пообещали, поди им силы щепотку, ну или просто пиздюль, если не сделают. Вот и скачут наши защитники сирых и убогих, рыцари без страха и упрека. Ну а во-вторых, мне к Маше нужно. Не думаю, что у нее есть более 10-20 минут, даже учитывая молодой и здоровый организм. Ладно, сделаем так. Девушки тоже на нашей совести, раз уж мы влезли в это дело. Так что дуй на базу и тяни время. Садись сама за рацию и первым делом согласись на все, но потом начинай требовать гарантий, обещаний и всего-всего вплоть до луны с неба. Естественно, с перерывами на обсуждение с группой лояльных. Придумай там движение против страшного меня. К примеру, тёлки против деда. За все светлое и Сникерс. Ну, или... что-то такое молодежное и тупое. Я сам полгода назад два таких движения на спор создал, так что поведутся. Главное не ржать, а делать вид, что вы и правда тупые, как пробки. Ну да это тебе особо трудно не будет, ты уже у меня умная. Потом, значит, скажи, что пошла мне подмешивать чего. Возьми там часик-другой на это дело. Потом еще можно взять время поговорить с народом и навести порядок. Ну, а там, глядишь, я уже и обернусь. Сходим с тобой к ним в гости, выдадим всем, кто просит, а может и тех, кто не просил, зацепим, если бабоньки у нас такие боевые и тоже хотят морду начистить этим спасителям, что хер на них клали, когда им действительно помощь была нужна. Вопросы? А если они все-таки придут, мне нужно будет пострелять? Злобно засмеялась Дана. А то у вас там весело, скорее всего, будет, а мне сиди тут в четырех стенах. Ну, пожалуйста, вы же обещали, что мы всех убьем. А мы — это и я тоже. А не только вы со своей вредностью. «Суровая ты девка становишься!» — улыбнулся я, рукой расчесывая бороду. «Ладно уж, ежели чего, то начинайте им морду бить. Только сразу, как только они решат к нам пойти. Лучше уж на нейтральной территории, чем у нас». «Идеально бы, конечно, вообще у них, но сомневаюсь я еще в ваших силенках. Ладно, времени особо болтать нет, а у меня только что последняя единица маны восстановилась, так что до встречи». «Да и пленника девкам отдай, пусть сами решают, что с ним делать». Как только Дана кивнула мне на прощание, я еще раз проверил настройки второго потока сознания и, мысленно чертыхнувшись, активировал череду мгновенно следующих одного за одним смещений. Как и предполагалось, через несколько секунд я уже был перед деревней в месте, которое я заранее отметил как окончание своего путешествия. Но сказать, что это было легкое путешествие, было бы в корне неверно. В голову как будто вбили раскаленные штыри, и координация тела отсутствовала настолько, что первую минуту я не мог поднять даже руку, не то что стоять на ногах. Некоторое время я просто лежал и дальним зрением наблюдал, как мое тело истекает кровью из глаз и ушей. Спасло меня только сильно прокачанное лечение и понимание работы человеческого организма. Я достаточно сильно продвинулся в этом за последние 2 недели, каждый вечер латая по нескольку девушек, что случайно получили то или иное ранение в ходе прокачки. Как только тело стало немного слушаться, не дожидаясь окончательного исцеления, я двинулся по дороге к монастырю, по пути осматривая лес дальним зрением на максимально доступное для меня расстояние. Сплевывая черные сгустки, я вновь и вновь перемещался, сканируя пространство, пока, наконец, не увидел сгоревшую и разорванную взрывом гранаты ярко-красную легковушку, что кроваво-черным пятном торчало посреди зеленой лесной дороги. «Вот вам и потерянное поколение!» «Не права ты была, Дана, ох, как не права!» — пробормотал я, осматривая останки паренька, что отдал свою жизнь, спасая девочку от поругания. «Ну, потерпи еще немного, сынок, потерпи. Сейчас найду девчушку и похороню тебя по-человечески». «Да что там по-человечески? Как героя похороню и всем, кого тут оставлю, завещаю помнить и детям рассказывать о том, какие на Руси матушки еще герои есть. Спи спокойно, а остатки этих тварей я зверям скормлю». Не став терять больше времени, кивнул на прощание молодому герою и, выпив зелье маны, отправился дальше. Маша нашлась практически сразу. Худая и оборванная, вся в гематомах и запекшейся крови, она отчаянно ползла по дороге. Видимо, разум уже оставил ее, не сумев справиться с этим животным ужасом. Но какая-то нечеловеческая сила воли и вера заставляла ее практически бесчувственное тело вновь и вновь подтягивать себя к рукам и медленно передвигаться по дороге. Откинув в сторону некогда русые волосы, которые сейчас бурыми сосульками закрывали детское лицо, осмотрел практически выбитый левый глаз, что уцелел каким-то чудом, и сейчас ужасный гематома и опух на треть лица. Глядя на сломанный в 2 местах нос и скосившуюся на бок вывихнутую челюсть, с облегчением констатировал, что я все это могу поправить. Сказать по правде, я сначала даже не мог разобрать, зомби это или все еще живой человек, с содроганием думая, что сейчас, возможно, придется ее упокоить. Первое время девочка все еще пыталась ползти, не понимая, что уже находится у меня на руках, и просто загребает руками воздух. Но постепенно огонек разума вернулся в ее единственный открытый глаз, и, издав облегченный вздох, юное тельце наконец расслабилось, позволив сознанию окончательно погаснуть. Последующий час прошел как в тумане. Чтобы привести все в изначальный вид, мне пришлось не только безостановочно кормить ее, восполняя строительный материал для тела, но и постоянно вскрывать опухоли и гематомы для вывода свернувшейся крови и лимфы. Сильно помогло очередное повышение заклинания исцеления. Теперь я не только чувствовал исцеляемый организм, но и мог открыть в меню визуализацию повреждений текущего пациента. Чего-то кардинального мне это, конечно, не добавило, но время на работу сократило изрядно. «Дед Мороз», — слабо проговорила Маша, едва к ней вернулось сознание. «Ты пришел. Я всегда знала, что ты придешь». «Ну-ну, не напрягайся», — успокоил я девочку. «Ты права, я пришел, так что можешь поспать и набраться сил. А я пока большому полицейскому помогу». «А дядя полицейский живой?» «А я думала, Сашка врет». Уже засыпая у меня на руках, пробормотала девочка. «Ну, тут да», — согласился я, глядя на представившуюся картину. «Тут и я бы подумал, что мне по ушам лапшу развешивают. Нет, ну надо же, какой живучий!» Медведев же, который показался на самом краю моего восприятия, упорно доказывал, что это правда. Исхудавший, весь в земле, опираясь на сломленную березку, используемую как костыль, он с упорством машины отмерял метр за метром, волоча за собой неестественно вывернутую и посиневшую ногу. Щерясь наполовину выбитыми зубами, он был, пожалуй, страшнее иного немертвого. «Ну что, ты теперь в самом деле косолапый. Специально, поди, под стать фамилией ногу вывернул». Улыбнулся я ему, открыв портальное окно прямо перед ним. «Дед!» — остановился, как вкопанный медведь. «Все? Я в ад попал, а тебя сюда главным чертом взяли. А я смотрю, ты перед лицом костлявой-то яйца отрастил, уважаю!» — кивнул я Медведеву, что от облегчения сел на землю. «Давай рассказывай, как вы докатились-то до такой жизни, а я тебя подлатаю пока. Дело, я смотрю, тут не быстрое будет, так что успеешь все рассказать». «Да не ори сильно, девчушку разбудишь». «Да как? Докатились?» — начал свой рассказ полицейский, облегченно выдохнув от отступающей боли. «Жадность и тупость, вот и докатились. Мы как монастырь зачистили, да расположились. По первости-то решили делать все, как ты и сказал. Утром за пароходом сходить, не мертвых чистить, да огород вести по очереди. Ну и животных забрать из деревни, какие остались. А как утром встали, так и всем срочно понадобились вещи из дома. А вместе с вещами и животных вывезли много, пришлось стайку строить дополнительную. Нет, я так к теплоходу отправился. А вот остальные только огородом и занимались. А оно еще как, давай все в рост идти, почти на глазах. Сейчас, наверное, раз в полтора-два месяца можно урожай собирать. Не успел посадить, а утром уже пробилось все. Вот так и жили, то одно по хозяйству сделают, то другое, день и кончился. Куда уж на ночь идти, отвезут мне еды и по новой. Ну а я там потихоньку по одному мертвецу бил, да тело себе прокачивал, пока в один момент не понял, что они меня не прокусывают уже. Тогда я себе и еду начал сам добывать. Ходил везде без страху, пароход полностью освободил, в село, что через реку, наведывался пару раз. Но там я, конечно, по краешку ходил совсем. В монастырь раз в три дня возвращался добычу выгрузить, да посмотреть, как оно все тут. А тут Олег, бывший заместитель главы поселения, все на гниль давил, мол, он по рации постоянно слушает, что в городе происходит. А там все плохо, жрать людям нечего, и скоро все нам золотые горы принесут за булку хлеба. Будем жить так, как цари, если не лучше. Ну и все слушали его, как дебилы. А тут он в один момент выдал, что, мол, с военными договорился. Ну, с этими, которые новому Берлину подчиняются. Они тут на две части разделились. Одни ушли с военной базы по домам да родным, а вот те, кто остался, они теперь тут от лица столицы порядок решили наводить. Но это если их послушать, а так грабят народ, и все тут. Ну, бока-то ему и я намял, конечно, как узнал. Да только смысла уже не было. Все как один твердили, что они теперь под защитой армии, ого-го, как будут жить. В общем, поругались мы, да так, что меня и попросили оттуда. Притом не особо вежливо. Ну а я что, я и ушел. Жил себе в охотничьей хижине. Для еды рыбы хватало за глаза. Утром закинул сеточку, вечером там на три дня жратвы. А тут как-то раз, когда утром брился, ко мне Сашка ломится, да так словно за ним черти гонятся. Ну, я пустил его, чаем отпоил, он и рассказал, что там происходит. Посидели мы с ним, покумекали, да и решили, что обратно пойдем. Я отвлеку их, как могу, а он детей вывести постарается. А там два десятка солдат с оружием порядки свои устанавливают. Да этот гнида, Олег, мать его, Иваныч, с ними. Я сначала-то не понял, конечно, кивнул ему и потопал к Ленке с Машкой. А там их два урода натурально пытают в дальнем зале. Ох, они и лупили девчушек, меня так в жизни не лупцевали. Брызги крови только и летели в разные стороны, когда им по морде с сапогом в очередной раз прилетало. Про тебя, между прочим, вы спрашивали. А Ленка, она чего? Она же не разговаривает с тех пор, все мычит. А они, зная ее, крутят как хотят, выбивают хоть слово. Машка ее защищает, как может, вот девка. Не иначе сынок твой к Ленке ночью бегал, по-другому не объяснить. За руки хватает, от матери оттаскивает, кроет их, на чем свет стоит, и кричит, что скоро дед их всех тут закопает. И что, никто, кроме тебя и Сашки, не вступился? Ненадолго отвлекся я от лечения. Вас же там в три раза больше было, и ружья у всех. Да и ночевали солдаты у вас наверняка. Чего их ночью не потравили к ебени фене? «Ну ты всех-то по себе не равняй», — насупился Медведев. «Мне Сашка рассказывал, что сначала все достаточно спокойно было. Военные приехали на БТР в форме, все главные, их представился как положено, даже документы показал. Потом вроде как взялись оружие проверять, ну а как разоружили почти всех с целью проверки, так и полезло из них всякое. А там куда уже с голыми руками на автоматы? Да и травить, это же надо откуда-то эту отраву взять, да своих ей накормить. Короче, не ругай людей». «Я их не ругать буду, я им по первое число всем пропишу», — пообещал я. «Ладно, что там дальше было? Давай уже к делу, я практически закончил с твоей лапой». «Ну что?» — почесал лоб полицейский, вспоминая, на чем остановился. «Ага. Ну, я одного схватил за шею, думал, пока на меня отвлекутся, Сашка там схватит девок и рванет с ними. Ну, а дальше меня били, потом Олег пришел, рассказал им, что я долго с тобой в машине секреты секретные обсуждал. Ну и все, начали со мной вытворять то же самое, что и с девками, только подручными предметами, потому как руками они мне особо-то и не могли ничего сделать. А потом увезли в лес, выстрелили в затылок, да и закопали. Благо, что у меня умение есть. Ненадолго я могу практически неубиваемым становиться. Ну вот и не помер я. Порвал веревки на руках, откопался, да и поковылял обратно. Сказать честно, даже не знаю, сколько дней уже иду. Думал, все, последний день сегодня землю топчу. А тут ты с Машкой, как черт из табакерки. А Санек где? Обратно к ним притерся. Ушлый пацан хитрый, как три лисы, но смелый, этого не отнять. А Сашка плохим дядям гранат подарил, а потом они все вместе в машине сгорели. Открыла глаза девочка и протянула к нам руки. А вы поможете маме? Я пока спала, видела ее. Она лежит в подвале и плачет в темноте. Меня все пытается позвать, а говорить не может. Ну... «Я все понял», — помог я Маше подняться на ноги. «Значит, вот как получилось. Как короли жить захотели, мягко спать да вкусно жрать. И вроде как не русские уже, и вообще столица у них Берлин. Помогу я вам, и Лену вытащу, и с военными вопрос решу, но ежели кто на пути встанет, то ты, Медведев, не обессудь. Там же и ляжет. Детей не трогаем, и я с тобой». Поднялся на ноги Медведев. «Они такую жизнь ждали. Теперь пусть попробуют ее на вкус. Ну и Олега, даже если он не встанет, все одно нужно убрать от людей. Желательно от всех на этой планете, на пару метров в землю». «Да, я знала!» — подпрыгнула девочка. «А кровяную Машу мне с собой можно взять?» «Вот срань. Дед, ты только не дергайся». Нервно произнес Медведев осипшим голосом, разглядывая что-то за моей с Машей спинами.